Когда она предстала перед Лучиным, в нем невольно поднялись изумительно прекрасные чувства. Он смотрел на нее с оцепенением. От его пристального взора на ее лице показался стыдливый румянец. Она спросила, в чем дело. Лучень пришел в себя, тут же сказав, пойдем. Ецзетун слегка кивнула головой. Оба человека вместе гуляли по улице. Высокий, привлекательный парень и красивая, нежная девушка. Такая картина тут же задела одиночек за живое. Ветер смутно доносил отчаянные вопли парней. Твою ж мать, университетскую красавицу увели. Лучень невольно спросил, с Зосинтянь не пойдет? Он полагал, что сегодня вечером с Ецзетун пойдет и ее лучшая подруга с Зосинтянь. В результате он был приятно удивлен. Ецзетун слегка наклонила голову, начав накручивать на пальцы волосы, и спросила, ты надеялся, что она появится? Лучень просто не мог в этот момент сглупить, поэтому рассмеялся. Конечно, нет. Я сейчас думаю о том, сколько денег я сэкономил. Ецзетун напустила голову. Уголки рта расползлись в довольной ухмылке. Они поужинали в ближайшем ресторане европейской кухни. Так как Лучень не особо был знаком с прилегающей к университетскому городку местностью, то Ецзетун сама выбрала заведение, где на одного человека ушло всего лишь 98 юаней. Обстановка и блюда были превосходными. Поужинав, они погуляли вдоль пруда и только к 7 часам пришли на каток. Каток открылся только недавно. Внутренняя планировка была довольно стильной. Там действительно располагалось ледяное поле для катания. Только наступило 7 часов, как здесь вовсю развернулся бизнес. Лучень простоял в очереди больше 10 минут и только после этого получил две пары коньков и новенький пуховик. Пуховик был взят на прокат для Ецзетун. На катке было очень холодно, а в одной юбке невозможно было сопротивляться холоду. Чтобы взять на прокат самый новый пуховик, который еще никто не одевал, Лучень тайком дал сотруднику небольшие чаевые. «Примерь-ка коньки, если не подойдут, я пойду поменяю». На входе на каток Лучень помог Ецзетун переобуться в коньки, спросив, «Ты раньше каталась на коньках?» Ецзетун немного смутилась, но непринужденно приняла помощь от Лученя. «Я каталась на роликах, коньки подошли как раз по размеру, в таком случае ничего страшного нет». Лучень, улыбаясь, произнес, «Кататься на коньках так же легко, как и на роликах. Главное немного поупражняться в удержании равновесия». Он протянул Ецзетун руку. «Я пойду вместе с тобой, чтобы ты сначала приспособилась». Чуть поколебавшись, Ецзетун дала Лученю свою белоснежную тонкую ручку. Держа ее мягкую и гладкую ручку, Лучень испытал небольшую эйфорию. В Ханчжоу тоже имелся каток, который был не настолько большим, как в столице. Лучень на первом и втором курсе частенько там катался, овладев многими трюками. Только в то время он держал за руку другую девушку. Ныне картина была похожая. Вещи остались прежними, а люди – нет. Что случилось? Ецзетун была чувствительной натурой, поэтому заметила немного странное выражение лица Лученя и невольно задала ему вопрос. Лучень пришел в себя и тут же рассмеялся. «Да ничего особенного. Я думал о том, как бы с тобой прокатиться так, чтобы тебе понравилось». Он мысленно сделал себе замечание, что сегодня уже много раз был растерянным. Ецзетун улыбнулась. «Не утруждай себя, давай катиться не спеша, а то я боюсь упасть, будет тогда очень больно, тогда держись крепче за мою руку». Улыбаясь, Лучень потянул Ецзетун за собой к центру катка. Поначалу он скользил медленно, чтобы Ецзетун могла приспособиться к конькам. Все-таки разница между коньками и роликами была большая, но девушка довольно неплохо держала равновесие. Под руководством Лученя вскоре она смогла самостоятельно кататься, но все равно делала это с особой осторожностью. Крытый каток был огромным. Его площадь составляла как минимум 700-800 квадратных метров. Высокий купол был полностью устлан осветительными лампами, которые детально освещали всю площадку. Было очень много людей, кто уже закончил кататься. Большинство из них являлось такими же молодыми девушками и парнями, как Лучень и Ецзетун. Они были одеты в пестрые лыжные куртки. Под страстное музыкальное сопровождение они забавлялись друг с другом. На трибунах сидело немало людей. Раздавались то и дело радостные возгласы, свисты, делая каток очень шумным местом. В холодном воздухе витали веселый смех и аромат юности. Лучень, таща за собой Ецзетун, избегал основного потока толпы и катался в стороне, постепенно ускоряясь. Ецзетун плотно держала за руку Лученя. Она была немного напряжена, но еще больше возбужденной. «Не так быстро!» — крикнула она, после чего захихикала. Ее звонкий, как колокольчик, смех запал Лучиню в душу. Лучень внезапно почувствовал, что жизнь настолько прекрасна, что в ней всегда встречаются приятные сюрпризы. Глава 89. Самый подходящий подарок. 89. Самый подходящий подарок. 3 июля Лучень удачно прошел официальный кастинг на шоу «Вокальный Китай» и получил право участвовать непосредственно в квалификационном соревновании. «Вокальный Китай» – первое конкурсное шоу, которое представляло столичное спутниковое телевидение. Его слоган был таков: «Пой, пока путешествуешь». Так как шоу было организовано столичным спутниковым телевидением совместно с ЙОУТФ, Нитяси Мусиц, Фаравайцултуре, то оно привлекло к себе широкое внимание в стране. Шоу «Вокальный Китай» проходило в 7 вокальных зонах: столица, Шэньян, Шанхай, Ханчжоу, Чэнду, Гуанчжоу и Санья. С помощью особой передвижной системы выявлялся финальный победитель, который получал в награду более 30 миллионов юаней. Начиная с 2008 года отечественная эстрада стала быстро и широко развиваться. Шоу «Сильнейший женский голос», представляемое спутниковым телевидением Синнань, популяризировало как таковые конкурсные шоу и добилось больших успехов. Многие площадки спутникового телевидения начали одна за другой подражать. Непрерывно появлялись похожие эстрадные шоу, которые на протяжении многих лет жестко конкурировали между собой. Изначально столичное спутниковое телевидение лишь являлось сторонним наблюдателем в этой конкуренции, создавая впечатление отчужденности. Но, когда подворачивается шанс получить огромную прибыль, никакая отчужденность не может продолжаться вечно. Поэтому в этом году в период приближения летних отпусков столичное спутниковое телевидение дерзко представило уже давно назревавшее шоу «Вокальный Китай», которое, благодаря богатому опыту работников, ресурсам и человеческим связям, громко заявило о том, что намеревается занять большую эстрадную сцену. 3 крупных партнера столичного спутникового телевидения – ЙОУТФ, Нитяси Мусиц, Фаравайцултуре – являлись лучшими в своей профессиональной сфере страны. Столичное спутниковое телевидение крепко упрочилось в крупных столичных кругах, а теперь еще и осмелилась жестко противостоять шоу спутникового телевидения «Синнань» «Сильнейший автор-исполнитель». Очень удачно было подобрано время для отбора на шоу столичного спутникового телевидения. Как раз после шоу «Синнань» «Сильнейший автор-исполнитель» большая часть выбывших конкурсантов переметнулась в лагерь «Вокального Китая», где были не такие жесткие требования, как в «Сильнейшем авторе-исполнителе». Если человек имел красивую внешность и неплохо пел, то он вполне имел шанс пройти дальше, а таких одаренных людей в столице было в избытке. Лучень на официальном кастинге даже не представил свое оригинальное произведение, а лишь исполнил песню «Парящий голубь» и легко прошел дальше. Хочу сообщить вам прекрасную новость. 10 числа я приму участие в состязании на шоу «Вокальный Китай». Буду рад, если вы посмотрите прямой эфир. Пожалуйста, поддержите меня. Когда Лучень объявил в прямой трансляции на Вхолит в сотням тысяч рыбных фанов эту новость, весь канал тут же забурлил, волнами полились комментарии, полностью захлестывая собой экран. Да здравствует стример! Ва-ха-ха, кто бы мог подумать, что увидим уважаемого Луфея по телевизору. Поддержим, задай жару, старайся. Поздравляю стримера, желаю ему победы. Жители столицы отправляют поздравления. Уважаемый Луфей непобедим, он истинный чемпион. Жители Хунаня отправляют поздравления. Жители Чжэдуна отправляют поздравления. Жители Гуанчжоу отправляют поздравления. Жители Тайваня. Следом за сообщениями полетели бесчисленные рыбные шарики, а также авианосцы. На самом деле некоторые рыбные фаны уже давно ждали, когда же Лучень примет участие в шоу талантов. Они полагали, что он с его-то блестящими талантами выступит ничуть не хуже, чем на онлайн-стримах, а на еще большей сцене станет настоящей звездой. Несмотря на то, что ныне онлайн-стримы пользовались огромной популярностью и популярные стримеры зарабатывали ничуть не меньше третьесортных звезд, однако в привычном представлении людей стримеры не могли сравниться со звездами в авторитете. Сейчас Лучень наконец-то сделал этот первый шаг, поэтому большинство людей испытало радость и желало ему успеха. Для этих рыбных фанов Лучень являлся лицом, которые они все вместе поддерживали и превозносили. Если он сумеет затмить всех на телевизионном шоу, то он получит небывалую похвалу от своих фанатов. Если в будущем Лучень станет известной суперзвездой, то эти фанаты с гордостью будут говорить, что они когда-то общались с этой суперзвездой, вместе с ним сражались и вместе прилагали усилия. Поздравляю, босс! По окончании стрима Либо отправил Лучиню личное сообщение через Фиксун. «Ничего не говори. Когда придет время, ты увидишь, как покажет себя наше войско Лу. Ручаюсь, оно тебя не разочарует». Любое конкурсное шоу не обходило стороной посторонних зрителей. Будь то голосование по СМС, интернет-голосование или телефонное голосование, влияние зрителей было очень важно. Пусть даже и существовал какой-то свой внутренний механизм шоу, однако на статистику огромное влияние оказывали голосования зрителей и фанатов. В этом как раз и состояло преимущество Лучиня. В настоящий момент у него было около 1 000 000 подписчиков. Более 50 тысяч пользователей состояли в сообществе Фиксун Войска Лу. Если их всех задействовать, то, несомненно, получится мощная поддержка. Лучень вовсе не был единственным, кто выдвинулся из онлайн-стримов в шоу-бизнес. Ранее уже были успешные случаи. «Спасибо». Лучень ответил и в то же время отправил один файл. «Либо, Лучень, отправил тебе маленький подарок, надеюсь, тебе понравится». Либо рассмеялся. «Босс, неужели это твое интимное видео? Сразу предупреждаю, я натурал». «Лучень». Либо получил файл. Через 5 минут Либо спросил. «Босс, это мне?» Хоть они и были отделены монитором, однако Лучень мог почувствовать, как изумился его собеседник. Лучень улыбнулся и стал быстро стучать по клавиатуре. «Верно, эта песня – подарок тебе. Я не регистрировал ее в музыкальном хранилище Великого Китая. Если ты ее зарегистрируешь, то она станет твоей». За все время Лучень был больше всего благодарен этому другу, с которым он раньше никогда не встречался. Это был его фанат один. Если бы не энергичная поддержка Либо в начале стримерской карьеры Лучиня, сейчас бы Лучень не смог добиться такого успеха и не зарабатывал бы столько денег посредством стримов. Один лишь Либо пожертвовал ему более 200 тысяч. Фанатское сообщество Войска Лу тоже постоянно находилось под его управлением. Там он отправил огромное множество денежных подарков. За такие благие дела его непременно нужно было отблагодарить. Лучень всегда был человеком, который четко разграничивал добро и зло. Он был очень тронут поддержкой Либо, но не знал, как его отблагодарить. Этот местный богач был типичным отпрыском богатых родителей. По разговорам с ним Лучень выяснил, что вся жизнь Либо состояла из растраты денег. Даже отец Либо не надеялся на то, что его сын займется каким-то предприятием, поэтому ему только и оставалось довольствоваться тем, что Либо не доставлял никаких неприятностей. Если Либо справится хотя бы с тем, чтобы продолжить свой род, это уже будет считаться подвигом. Через повседневное общение Лучень также узнал, что Либо очень нравилась музыка. Когда-то он организовал музыкальную группу и мечтал стать звездой. К сожалению, он был не слишком одарен. Максимум, что ему удалось, это выступить в барах, где он развлекал самого себя. Поэтому он так поддерживал Лучиня. Уяснив все эти вещи, Лучень кое-что придумал. Он тщательно отобрал песню и подарил ее Либо. Лучень верил, что это был самый подходящий подарок. Либо молчал и долго не отвечал. Лучень подумал, что тот отключился, поэтому невольно спросил. «Ты тут?» Либо ответил. «Тут, спасибо, босс». Лучень прикрепил смайлик, сказав. «Это я хотел тебя отблагодарить. Для этой песни можешь найти людей, чтобы помогли сделать тебе аранжировку. Она лучше всего подходит для жанра кантри-рок. Потом можно выпустить сингл». Снова прошло несколько минут. Либо ответил. «Хорошо». Лучень немного изумился, но не придал этому особого значения, а попрощался и отключился, уйдя на отдых. В это же самое время в коттедже А7 в благополучном жилом комплексе столицы возле второго транспортного кольца. В кабинете на 3-м этаже коттеджа еще горел свет. 20-летний юноша с глупым видом сидел перед компьютером. Взгляд был растерянный. Непонятно, о чем он думал. На мониторе были открыты ноты одной песни. Спустя мгновение, будто очнувшись ото сна, он неожиданно подпрыгнул и схватился за мобильный телефон, лежавший на столе. Он набрал хорошо знакомый номер и, испытывая беспокойство, начал ходить взад и вперед по кабинету. Спустя несколько секунд на другом конце трубки ответили. «Алло», юноша нетерпеливо заорал. «Чего лёкаешь? Это Лимуба. Срочно сделай мне аранжировку. Мне нужна лучшая аранжировка и обязательно в жанре кантри-рок. Неважно, сколько это будет стоить. У меня есть песня, нужна лишь аранжировка для нее». «Очень поздно». «Где сейчас поздно? Ночная жизнь еще даже не началась. Чего это мой помощник так рано ложится спать? Запомни, нужна лучшая аранжировка. Я хочу реорганизовать музыкальную группу». Закончив телефонный разговор, Юноша снова сел на стул и сделал глубокий вдох-выдох. Он моргнул и вдруг почувствовал себя как-то странно, невольно вытерев рукой уголки глаз. На кончиках пальцев остались следы влаги. Юноша слегка растерялся и тут же выругался. «Твою мать!» Тем не менее голос его был очень слабым. Глава 90. Студия Нирвана. 90. Студия Нирвана. 5 июля в 8 часов вечера обновился в первый раз за июль хит-парад китайской оригинальной музыки. Хит-парад китайской оригинальной музыки, сокращенно топ оригинальной музыки, создавался совместными усилиями Китайской ассоциации музыкантов, Нитяси Мусица и еще несколькими десятками медийных групп. Этот список считался очень авторитетным в поп-музыке благодаря профессиональному музыкальному подходу, строгой системе проверки и данным по степени доверия со стороны общества. В конце каждой недели публиковался топ оригинальной музыки, показывавший 50 лучших песен, опираясь на индекс популярности. Этот индекс основывался на статистике, предоставляемой крупными музыкальными СМИ. Эта статистика включала в себя количество воспроизведений, скачиваний, проигрываний по радио и покупок песни. По определенной формуле производился перерасчет, хоть и существовала вероятность, что статистику сайтов и СМИ могли подделать, однако огромный объем данных и модель получения данных по многим различным параметрам, а также официальность хит-парада гарантировали беспристрастность топа оригинальной музыки. Поэтому среди многообразных списков, что публиковали различные СМИ, хит-парад китайской оригинальной музыки несомненно считался большинством слушателей, как наиглавнейший список лучшей поп-музыки. Различия между обновленным в июле хит-парадом и хит-парадом прошлой недели были не особо большие. Самым заметным событием в списке являлся быстрый подъем песен музыкальной группы «Блуждание». На этой неделе в хит-парад одновременно попали сразу три песни. Песня группы «Блуждание» – веский довод индекс популярности. 2044. Место в хит-параде на этой неделе. 47. Песня группы «Блуждание» «Я хочу иметь дом» индекс популярности. 3505. Место в хит-параде на этой неделе. 29. Песня группы «Блуждание» «Весна» индекс популярности. 5780. Место в хит-параде на этой неделе. 17. Для огромного числа меломанов топ оригинальной музыки являлся лучшим критерием для поиска песен. Не считая фанатов-исполнителей, подавляющее большинство людей не обращало внимания на то, на каком месте стояла песня, а слушало те песни, которые им действительно нравились. Но обновленный топ музыки позволял лицам из кругов шоу-бизнеса сделать много разных полезных выводов. Во-первых, группа «Блуждание» прекрасно дебютировала. Одновременное попадание в хит-парад трех произведений совершенно неизвестной музыкальной группы вне всякого сомнения говорило о большой заинтересованности слушателей к песням. На самом деле песня группы «Блуждание» «Весна» еще на прошлой неделе попала в хит-парад и стояла на 43 месте. На этой неделе она поднялась до 17 места. Это был поразительно резкий скачок, который ясно демонстрировал мощный потенциал композиции. И оценки у этой песни были весьма хорошие. 97-26% людей она нравилась. Лица из деловых кругов шоу-бизнеса заметили еще одну деталь, на которую обычные слушатели не особо обращали внимание. Все три песни, что одновременно попали в хит-парад, были написаны одним неизвестным автором. Автор слов и музыки песни «Веский довод» – Лучень. Автор слов и музыки песни «Я хочу иметь дом» – Лучень. Автор слов и музыки песни «Весна» – Лучень. Сейчас, когда был период упада оригинальности, внезапно появился такой талантливый автор песен. Многим людям из деловых кругов невольно захотелось разузнать о нем, используя свои связи. Кто такой был Лучень? Поэтому 1 в июле обновление хит-парада китайской оригинальной музыки не только принесло популярность группе «Блуждание», но и впервые позволило имени Лучиня ярко засверкать в кругах шоу-бизнеса, куда он собирался вступить. К сожалению, Лучень пока об этом ничего не знал. В тот же день во второй половине дня Лучень прибыл в предпринимательскую зону Лантянь. Предпринимательская зона Лантянь была основана 5 лет назад правительством страны для поддержания инновационных и креативных малых предприятий. Правительство относилось дружелюбно к столичным молодым основателям предприятий, поэтому здесь расквартировались в большом количестве малые предприятия. Сев на 9-ю ветку метро и выйдя на станции зона Лантянь, можно было увидеть большие ворота в зону. Ван Чиншен уже ждал Лучиня у выхода из метро. Лучень слегка изумился, не ожидав, что человек будет ожидать его здесь. Это и впрямь оказалось неожиданно. С этим человеком средних лет Лучень познакомился, когда в прошлый раз посещал студию Тинлэй в небоскребе Делун. Тогда Ван Чиншэн зазывал Лучиня к себе в студию, чтобы спродюсировать альбом. Он произвел на Лучиню глубокое впечатление, а еще оставил ему свою визитную карточку. Лучинь сначала не задумывался о том, чтобы доверить свой первый альбом никому неизвестной студии Нирвана. Первоначальным объектом сотрудничества являлась известная в профессиональной сфере студия Тинлэй. Лучинь слышал, что мини-альбом, который спродюсировала студия Тинлэй для группы «Блуждания», получился великолепным. Но появление Цзинь Хунвэя из компании «Кратная звезда» заставило Лучиня изменить свои планы. Цзинь Хунвэй работал администратором в студии Тинлэй, имел влияние на продюсерские механизмы, а Лучень уже рассорился с ним. Как он мог доверить свой альбом студии Тинлэй? Поэтому Лучень присмотрелся к визитной карточке Ван Чиншэна. Конечно, не зная всех подробностей о своем партнере, Лучень не мог вот так опрометчиво отказаться от альбома. Ему подвернулся удобный случай, поэтому он связался с Ван Чиншэном, чтобы все поподробнее разузнать. Директор студии Нирвана, должно быть, немало простоял возле входа в метро. «Господин Лу, здравствуйте!» Увидев Лучиня, Ван Чиншэн тут же обрадовался и первым ринулся вперед, протянув руку. «Директор Ван, мы снова увиделись!» Улыбаясь, Лучень пожал руку и сказал: «Вам незачем было встречать меня, я ведь мог и сам дойти». Ван Чиншэн объяснил: «Зона Лантянь очень большая, я беспокоился, что в первый раз вы не найдете дорогу». Лучень почувствовал себя спокойно: «В таком случае пойдемте». Так как предпринимательскую зону Лантянь соорудили не очень давно, постройки там были еще новые, а зелененные деревья по бокам тротуара были недавно пересажены. По дороге поспешно двигались взад и вперед по большей части молодые люди. Возможно, именно из-за этого это место казалось полным надежд и жизненной силы. Даже магазины и рестораны, расположенные вдоль дороги, выглядели необыкновенно. У каждого здания был свой особый дизайн. Лучень и Ван Чиншэн поболтали, пока направлялись к рабочей студии. В разговоре Лучень выяснил, что Ван Чиншэн прежде работал учителем музыки в средней школе, а в прошлом году распрощался с преподавательской деятельностью и на накопившиеся за всю жизнь сбережения основал студию Нирвана. Лучень поражался силе духа Ван Чиншэна, которому было около 50 лет. Следовало иметь в виду, что в 50 лет, когда у человека уже есть стабильная и приятная работа, далеко не каждый пожелает помучиться ради создания нового предприятия и тем более опустошить весь свой капитал. Ван Чиншэн лишь горько усмехнулся на благоговение, которое испытывал Лучень. «На самом деле у меня не было выбора, я сделал это ради детей». Оказывается, у Ван Чиншэна были сын и дочка. Дочка 2 года назад закончила композиторский факультет в столичной консерватории. Сын в прошлом году закончил кафедру звукорежиссуры в Северной консерватории. Именно ради них Ван Чиншэн и открыл эту рабочую студию. Семья музыкантов. Лучень невольно испытал глубокое почтение к этому человеку. Центральная, столичная и северная консерватории являлись 3 крупнейшими консерваториями, которые были хорошо известны за рубежом и пользовались большой славой в стране. Многие люди, изучавшие музыку, мечтали туда попасть. Каждый год несколько сотен тысяч человек сдавали экзамены, чтобы там обучаться. Но только 10% людей удавалось зачислиться в эти 3 крупнейшие консерватории. Дочка Ван Чиншэна закончила столичную консерваторию, сын – северную консерваторию. Ван Чиншэн работал учителем музыки и наверняка вложил все свои душевные силы в воспитание детей. Разве не заслуживала такая личность уважения? Ван Чиншэн совсем не походил на ловкого бизнесмена. Но Лучень ясно понимал, что ведение дел в студии Нирвана, скорее всего, было далеко не идеальными. Конечно, он не собирался говорить об этом, потому что был добр к нему. Студия Нирвана располагалась в здании 1 на 7 этаже. Место было неплохое, а арендная плата была достаточно дешевой. Поднявшись на лифте, выйдя из него и повернув налево, можно было увидеть на стене логотип рабочей студии. Ван Чиншэн извинился: «Наша студия не так давно учредилась, поэтому место небольшое. Обычно стандартная продюсерская студия включала рабочую зону, комнату звукоинженера, приемную и, самое главное, комнату для звукозаписи. Площадь студии должна была быть не слишком маленькой, а иначе негде будет развернуться». Одни лишь масштабы и планировка студии Нирвана разочаровывали. Маленькая рабочая зона примыкала к еще более маленькой приемной. Тесное, ограниченное пространство заставляло чувствовать себя подавленно. Внутри находились всего лишь 2 работника, а на входе даже отсутствовал сотрудник, принимающий гостей. Ван Чиншен пригласил Лучиня присесть на диван, лично налил ему чай и объяснил. «Вчера приняли заказ. Они все заняты в комнате для звукозаписи. Я позову Ван Цзин переговорить с вами». Ван Цзин, так звали дочку Ван Чиншина, она также являлась лицом, отвечавшим за студию «Нирвана». Процесс аранжировки производился под ее руководством. Глава 91. Ван Цзин. 91. Ван Цзин. Когда Лу Чэнь впервые увидел Ван Цзин, ему показалось, что этот юнец очень привлекателен. Но после тут же осознал, что дико ошибся. Это был не парень, а девушка. Привлекательная девушка. Здесь используется слово «привлекательный», которое в китайском обычно применяется именно к мужчинам. Рост примерно 175 сантиметров. Прямые, как циркуль, длинные ноги, которые плотно облегали голубые тонкие джинсы. На верхнюю часть туловища была надета хлопковая футболка с вышитым на ней рисунком. Девушка была очень коротко подстрижена, поэтому стрижка казалась весьма опрятной. Девушка была очень красивой. Глаза, нос, губы, подбородок – все соответствовало обычным эстетическим стандартам. Но в ней отсутствовали женское кокетство и женское очарование – она была полна неописуемой отваги и решимости. На Лучиня также произвели глубокое впечатление ее яркие и удивительные глаза, подобные утренним звездам. «Это моя дочь Ван Цзин». Ван Чиншен представил людей. «Это новый клиент нашей студии, господин Лучинь. Здравствуйте». Ван Цзин непринужденно протянула руку Лучиню. «Добро пожаловать в студию Нирвана». Лучинь пожал ей руку. «Здравствуйте». Снова усевшись на диван, Лу Чэнь вручил напечатанные ноты девушке и спросил: «Я хочу, чтобы ваша студия помогла мне с аранжировкой и записью музыкального сопровождения к этой песне. За 2 дня справитесь?» Ван Цзин нахмурилась и, взяв распечатанные листы, начала просматривать их. Она добросовестно просматривала и, опираясь на ноты, тихо напевала себе под нос. Мелодия, что она напевала, совершенно точно совпадала с нотами. Нахмуренные и напряженные брови постепенно расслабились. На ее лице показалось изумление. Спустя мгновение эта привлекательная девушка подняла голову, спросив: «Господин Лу, вы сами написали эту песню?» Лу Чэнь кивнул. «Да». Над нотами, где значился автор слов и музыки, было напечатано его имя. Ван Цзин с недоверием спросила: «Очень даже неплохо написана эта песня. Почему вы захотели, чтобы я занялась аранжировкой?» Ван Цзин. Лу Чэнь еще не успел ответить, как Ван Чиншен свирепо уставился на дочь, сказав: «Господин Лу спросил, справишься ли ты за 2 дня, зачем задаешь такой бессмысленный вопрос?» Ван Чиншен отлично знал нрав дочки и боялся, что она отпугнет Лучиня, клиента, который достался ему с большим трудом. Ван Цзин, сжав губы, не стала пререкаться с отцом, но из-за ее молчания и упрямого выражения лица обстановка в маленькой приемной стала слегка неуютной. Лу Чэнь кашлянул и хотел лаконично объясниться, но Ван Цзин внезапно заговорила: «2 дня, это слишком поспешно, я не могу ручаться за наилучшие качества. Можете ли предоставить больше времени?» Лу Чэнь произнес: «Дело вот в чем. 10 июля я собираюсь принимать участие в конкурсном шоу на столичном спутниковом телевидении. Так как музыкальное сопровождение нужно заранее предоставить, то затягивать со временем больше нельзя, но я и не прошу наилучшие качества». «Вокальный Китай?» Ван Цзин снова нахмурилась. «Поскольку такое важное дело, почему раньше не пришли?» Лу Чэнь горько усмехнулся. Он наконец-то понял, почему Ван Чиншен, не жалея сил, сам посещал небоскреб Дэлун и привлекал клиентов. С таким характером, как у Ван Цзин, можно было легко обидеть клиентов. Как тут дела у студии могли пойти в гору? Лу Чэнь нисколько не рассердился. Многие люди, занимавшие сильную позицию, зачастую немного отличались от заурядных людей в характере. Выпускнице столичной консерватории наверняка можно было доверять, но ее отец Ван Чиншен уже вот-вот собирался разрыдаться. «Ван Цзин». Ван Цзин задрала голову, сообщив: «Хватит и 2 дней, но это будет стоить 20 тысяч». «20 тысяч?» Лу Чэнь выглядел изумленным. «Девушка, даже и не думайте принимать меня за простофилю. 20 тысяч за аранжировку и музыкальное сопровождение к одной песне? И зачем ему было тогда приходить в студию Нирвана?» Лу Чэнь невольно взглянул на сидевшего рядом Ван Чиншена. Только теперь Ван Чиншен наконец-то худо-бедно повел себя, как настоящий директор студии, невозмутимо обратившись к Ван Цзин. «Иди готовься работать, а я с господином Лу обсужу расходы на работу». Девушка явно осталась недовольна, но настойчивый взгляд Ван Чиншина заставил ее замолчать. Взяв ноты, она ушла. Ван Чиншен вздохнул с облегчением, после чего извинился перед Лучинем. «Господин Лу, у моей дочки скверный характер, прошу не принимать ее слова близко к сердцу, но вы можете быть спокойны, она очень одаренная. Наша компания, работая сверхурочно, поможет завершить вашу песню. А что касается цены, как насчет 10 тысяч?» Ван Чиншен сам снизил цену наполовину, явно надеясь сразу договориться с Лучинем. Хоть Лучин не понимал, что, если бы он продолжил стоять на своем, то, скорее всего, скинул бы еще несколько тысяч, однако все-таки его заказ был срочным, а потому слегка завышенная цена считалась нормальной. К тому же, если бы он добился еще большей скидки, Ван Цзин бы вряд ли пожелала старательно заниматься песней. Поразмыслив, Лучень ответил: «Можно и 10 тысяч. Если я останусь доволен песней, тогда свой первый альбом я доверю вашей студии». «Хорошо, хорошо». Ван Чиншен тут же обрадовался. «Очень надеюсь на продолжительное сотрудничество с вами, господин Лу. Создание цельного альбома и создание 10 песен по отдельности – это было не одно и то же. К альбому ставились более высокие требования. Поэтому для любой музыкальной студии создание альбома являлось вызовом, а также удобным случаем. Если альбом будет хорошо продаваться, то студия в деловых кругах легко заработает себе отличную репутацию. Естественно, и дела у студии пойдут в гору. Студия Nirvana с момента основания до сегодняшнего дня пока что не спродюсировала ни одного альбома. Поэтому Ван Чиншен решил еще крепче ухватиться за такого клиента, как Лучень. Он искренне сообщил: «Господин Лу, раз вы пришли, взгляните на нашу комнату для звукозаписи. Приглашаю вас вечером поужинать». Лучень рассмеялся: «Сначала посмотрим комнату для звукозаписи, а потом уже поговорим об ужине». Ван Чиншен повел Лученя осматривать комнату для звукозаписи в студии Nirvana. Эта комната занимала более половины площади всей студии. Конденсаторный микрофон, микрофонный усилитель, студийный монитор, педали эффектов, микшерный пульт, почти все нужное оборудование находилось в наличии. В целом комната была профессионально оборудована. Внутри было все достаточно опрятно. Кабели, кондиционер, звуконепроницаемые стены, звуконепроницаемые двери были установлены должным образом. Хоть здесь не так уж и много было свободного пространства, однако нисколько не чувствовал себя неуютно. Между комнатой для звукозаписи и внешней рабочей зоной был виден отчетливый контраст. Комнатой для звукозаписи заведовал сын Ван Чиншина, Ван Хуэй. Этот юноша в изящных очках был застенчив, зато внешностью сильно походил на свою старшую сестру. Разговаривал он мало, зато об всех тонкостях звукозаписи говорил очень дельно. Ван Чиншен чувствовал гордость за своего сына. Он любезно предложил: «Господин Лу, не хотите ли посмотреть, как малыш Хуэй может вам помочь в записи песни? За это не возьмем деньги». Лучень тотчас же заинтересовался, спросив: «У вас здесь есть гитара?» В студии не только имелась гитара, но еще и маленькая музыкальная группа Nirvana. Придя за гитарой, Лучень обнаружил, что в музыкальной группе играли 4 человека. Ван Цзин была одной из них. Остальные 3 члена группы являлись 20-летними молодыми людьми. Они стояли в диспетчерской и через многослойное стекло наблюдали за выступлением Лученя. Лучень впервые в жизни находился в комнате для звукозаписи, но в мире сновидений Сюйбо был частым гостем в комнате для звукозаписи. Только Сюйбо в этой комнате по большей части записывал песни посторонних людей. Чтобы заработать себе на пропитание, он для посторонних людей записывал свою игру на гитаре и даже свой голос, но так никогда и не выпустил своего настоящего альбома. Когда эти воспоминания всплыли в голове Лученя, он взял гитару, встал перед микрофоном и закрыл глаза, долго их не открывая. Находившийся снаружи в диспетчерской молодой длинноволосый парень тихо усмехнулся. Замер, это ведь ему не кино снимать. Стоявший рядом парень в черной футболке притворился серьезным и сказал: «Ты не понимаешь, это называется ловить настроение». Стоявший между обоими людьми юноша низкого роста пожал плечами и невольно заулыбался, а Ван Цзин, скрестив руки, ничего не произнесла, а только уставилась на Лученя с безразличной улыбкой. К счастью, Ван Чиншен только что ушел, а иначе бы молодые люди своим поведением вывели его из себя. Ван Хуэй нахмурился, хотел что-то сказать, но промолчал. Все-таки члены музыкальной группы знали меру и больше не шутили, перестав улыбаться. А о чем они в этот момент думали, было известно только им самим. Находившийся внутри комнаты для звукозаписи Лучень, естественно, не слышал диалог, что велся снаружи, и уже эмоционально настроился на песню. Открыв глаза, он кивнул Ван Хуэю, дав понять, что можно было начинать. Ван Хуэй сразу же нажал на кнопку и показал Лучиню большой палец, задай жару. Лучинь начал перебирать струны, плавно играя возвышенное музыкальное вступление. Он собирался исполнить песню «Прежний ты». Глава 92. Ты прав. 92. Ты прав. Мечтал Цэ мечом в руке бродить по белу свету и лицезреть красоты мира. В душе Лучень больше всего любил именно эту песню. В словах песни звучал голос сердца, музыка выражала чувства. Через песню «Прежний ты» Лучень пел о своих прежних мечтах и пережитом опыте. В ней заключались решительность и уверенность в себе, которые очень точно описывали нынешнего Лученя. Поэтому пусть даже он и играл впервые в комнате для звукозаписи, он по-прежнему пел очень выразительно и действительно пел о себе. По юности все мы легкомысленны, теперь везде ты чувствуешь себя как дома. Звуки песни проникали через студийный монитор и отчетливо доносились до ушей людей, находившихся в диспетчерской. Все члены музыкальной группы Нирвана молчали и уже не шутили и не насмехались, как прежде. Чем больше разбираешься в музыке, тем лучше понимаешь значимость и мощь хорошей песни. Члены группы впервые слышали песню «Прежний ты», поэтому были еще больше потрясены, чем кто-либо, слышавший уже когда-то эту песню. Разве не такую песню они мечтали написать, исполнять и так упорно ее искали? Даже тот самый дерзкий юноша с длинными волосами перестал презирать Лученя. Люди спокойно дослушали песню до конца. Не раз он пережил тяжелые невзгоды, а на лице все та же теплая, невинная улыбка. Отзвуки песни еще царили в комнате для звукозаписи. Пальцы Лученя перебирали струны. Так не хотелось, чтобы он останавливался, то ли из-за особой здешней обстановки, то ли из-за того, что Лученю уже давно хотелось хорошенько попеть, но он вошел в особое состояние. В театре это называется вжиться в роль, в музыке это называется уловить настроение. Именно в таком состоянии можно максимально затронуть чувства слушателей. Ван Хуэй повернул голову и серьезным видом сказал Ван Цзин: «Сестрица, написанная им песня намного лучше ваших песен». Ван Цзин, прочно уставившись на брата, взмахнула ладонью, но не стала давать пощечины, потому что не могла ему возразить. Парень в футболке не соглашался. «Откуда ты знаешь, что эту песню он написал сам?» Ван Хуэй ничего не ответил, а лишь показал на монитор компьютера. На 30-дюймовом жидкокристаллическом экране отчетливо виднелась веб-страница музыкального хранилища Великого Китая. Через запрос по словам песни становилось все понятно. Произведение. Прежний ты автор слов. Лучень автор музыки. Лучень владелец авторских прав. Лучень. Благодаря научно-техническому прогрессу хватало нескольких кликов, чтобы по названию или словам песни привести неопровержимые доказательства, ведь не станет же музыкальное хранилище Великого Китая фальсифицировать данные. Парень в футболке тут же замолк. Лучень сначала целиком сыграл и спел песню с чувством, затем по отдельности записал гитару и голос. Когда гитара и голос были записаны на двух разных звуковых дорожках, звукооператор, конечно, в итоге свел эти две дорожки. Открыв звуконепроницаемую дверь, Лучень вышел и отдал гитару Ван Цзин, сказав: «Спасибо за вашу гитару». Ван Цзин молча взяла гитару. Ее лицо выражало смешанные чувства. Такой гордый человек, как она, вынуждена была признать, что такую песню ей бы не удалось написать, да и группе Нирвана не удалось бы это сделать. Длинноволосый юноша первым протянул руку Лученю. «Привет, меня зовут Чэнь Чжиюн, я барабанщик группы Нирвана». Лучень улыбнулся. «Лучень, рад знакомству». В музыкальной группе Нирвана, работавшей на студию Нирвана, было 4 официальных участника и еще один внештатный участник. Чэнь Чжиюн играл там барабанщиком. Парень в футболке по имени Чжан Ян был басистом группы, а третий низкорослый парень, Сунь Хао, был клавишником. Командиром этой маленькой группы была Ван Цзин, которая также являлась фронтменом и гитаристом группы. Что касается внештатного участника, то им, естественно, был Ван Хуэй. Группа Нирвана обычно создавала музыкальные сопровождения для студии, а также порою выступала, но в основном в барах. «Братец Чэнь, послушай, что получилось». Ван Хуэй произвел быстрые движения и уже через несколько минут закончил все нужные операции в программе. Он заботливо передал контрольные наушники Лученю. Хоть оба человека только недавно познакомились, Ван Хуэй уже обращался к Лученю, как к другу. «А поскромнее вести себя не можешь». Ван Цзин, кусая губы, свирепо уставилась на Ван Хуэя. Ван Хуэй не обратил внимания на свою старшую сестру, а с нетерпением уставился на Лучэня, выглядя немного напряженным. «Спасибо». Лучэнь взял контрольные наушники и прослушал сведенную аудиозапись. Организм человека так устроен, что, когда он слышит свой голос, то воспринимает его не так, как другие люди. Ранее Лучэнь уже слышал свой пение, но то было лишь видео с его стримов. Ни о каком качестве звука тогда не могло идти и речи. Такой корявый звук для обычного меломана был не принципиален, а вот для привередливых ушей был просто невыносим. Сейчас же имелась профессиональная звукозапись, сделанная в комнате для звукозаписи. Это уже было совершенно другое дело. Лучэня приятно удивило то, что Ван Хуэй явно во время выступления проводил соответствующую регулировку звука, поэтому все звучало превосходно. Никто не обладает идеальным голосом. Записанный на высоком качестве через профессиональное оборудование голос без необходимых регулировок все равно будет иметь небольшие изъяны, которые можно услышать. Поэтому очень важен был постпродакшн. Ради высококачественного альбома звукооператору или звукорежиссеру требовалось большое количество времени на различные настройки звука, чтобы в итоге довести альбом до идеального состояния. Ван Хуэй настраивал звук прямо во время записи. Конечно, он не успел довести все до идеала, однако Лучэню уже казалось, что получилось довольно неплохо. Звуки песни были ясными, чистыми и несли в себе эмоциональную нагрузку. В целом тембр песни был теплым, энергичным и заставлял слушателей испытывать душевный подъем. Особенно Лучэню понравилось, как был отрегулирован кульминационный момент песни. Сняв контрольные наушники, Лучэнь показал большой палец Ван Хуэю. Круто. Недостаточно хорошо. Ван Хуэй же, наоборот, остался недоволен собой, сказав: «Выполнил работу где-то на 50-60%. Я слабо отрегулировал голос с помощью программного обеспечения. К этой бы песне еще добавить музыкальное сопровождение, чтобы обогатить ее звучание. Мне бы потребовалось бы еще 3-4 дня на сведение и отстройку звука, и уже только тогда получилось бы что-то стоящее». Лучэнь рассмеялся. «Да и так хорошо получилось». Лучэнь не был знаком с остальными людьми, работавшими в студии Нирвана, но он уже доверял Ван Хуэю. По крайней мере, сегодня он пришел не напрасно. Чэнь Чжэюн спросил: «Лучэнь, ты собираешься поместить эту песню в альбом?» Ранее Ван Чэншэн сообщил им, что, если Лучэню понравится получившаяся песня, то впоследствии тот доверит свой альбом студии. Лучэнь кивнул: «Если ничего неожиданного не случится, то помещу». Сунь Хао спросил: «С какой компанией ты сейчас сотрудничаешь?» Лучэнь сказал со смехом: «Я ни с какими развлекательными компаниями не сотрудничаю и не собираюсь сотрудничать. В настоящее время я работаю один». «Работаешь один?» Члены группы Нирвана обменялись растерянными взглядами. Пусть даже ответ Лучэня и не оказался слишком уж неожиданным для них, все же получив окончательный ответ, они удивились. Чэнь Чжэюн произнес: «В одиночку очень сложно подняться, пусть даже у тебя и отличные песни». Все действительно так и обстояло. Лучэнь сам переживал. В настоящее время, не говоря уж о звездах шоу-бизнеса, одиноким интернет-знаменитостям без профессиональной раскрутки и рекламы практически невозможно было собственными силами успешно пробиться на рынок и получить всеобщую славу. Кто-то занимается рекламой, кто-то – хвалебными отзывами, кто-то – черным пиаром, кто-то – раскруткой. И ты еще думаешь в одиночку без всякой поддержки стать популярным? Мечтай дальше. Лучэнь в целом добился успеха, работая на Вхалитв, и, только получив поддержку и продвижение со стороны интернета после подписания договора, ему действительно удалось завоевать себе известность. Конкуренция же в шоу-бизнесе была еще более яростной и ожесточенной. Перессорившись с Цзинь Хунвэем, Лучэнь непосредственно выбыл с кастинга на шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Так несправедливо с ним разобрались. Но Лучэнь уже принял решение идти по оригинальному пути, и его решительность была непоколебима. Он прилагал все усилия ради этого. Молчавшая до этого Ван Цзин наконец-то заговорила: «Ты прав». Лучэнь взглянул на нее со слегка изумленным видом. Пока она говорила, вернулся Ван Чэншэн. Увидев, что все в диспетчерской окружили Лучэня, он с непонимающим видом спросил: «Что случилось?» Лучэнь улыбнулся: «Мы просто общаемся. Я только что послушал песню, с которой Ван Хуэй помог мне при записи. Довольно неплохо получилось. Теперь я верю в ваши способности. Я полагаю, что правильно поступаю, доверяя свою песню студии Нирвана». Говоря приятные слова, Лучэнь также надеялся, что его песни займутся как следует. Ван Чиншен был приятно удивлен и похлопал своего сына по плечу. «Хорошо, хорошо», — Лу Чэнь опять сказал. «Директор Ван, я угощаю всех ужином. Все-таки из-за меня вам придется похлопотать», — Ван Чиншен поспешно произнес. «Незачем, незачем. Позвольте мне угостить вас». Как можно было заставлять клиента угощать ужином? Учитель Ван мыслил просто. Ван Цзин осталась безразличным зрителем. Мысленно она оценила Лу Чэня одним словом – хитрец. И в то же время она испытывала небольшую подавленность, как такому человеку удалось написать такую песню. Лу Чэнь, конечно же, не знал, какую оценку Ван Цзин дала ему, но у него уже в целом сложилось мнение насчет студии Нирвана и музыкальной группы Нирвана. Если ничего неожиданного не произойдет, то, скорее всего, он будет и дальше с ними сотрудничать. Поэтому Лу Чэнь хотел наладить связи с Ван Чиншином, Ван Хуэем и остальными. Ведь чем больше друзей, тем больше возможностей. Вечером все-таки Лу Чэнь угощал. Через два дня он успешно забрал из студии Нирвана песню с готовым музыкальным сопровождением. Все было готово, осталось лишь дождаться попутного ветра. Глава 93. Общая обстановка. 93. Общая обстановка. 10 июля, 18.10. В закулисье телестудии столичного спутникового телевидения. Через 1 час 20 минут должен был начаться прямой эфир соревновательного процесса конкурсного шоу «Вокальный Китай», проводившегося в столице. Столичное спутниковое телевидение являлось первой телевизионной станцией, поэтому в стране и даже в целой Азии имело достаточно широкое и положительное влияние. Благодаря такому огромному преимуществу, как расположение этой телевизионной станции в столице, она занимала на телевидении лидирующие позиции по всем параметрам. Однако в последние 5 лет вслед за каждодневным ростом популярности эстрадных шоу быстро развивались спутниковое телевидение Синнань, спутниковое телевидение Дунхай, спутниковое телевидение Цзяннин и остальные территориальные телевизионные станции, занимая большую долю рынка и оказывая большое давление на столичное спутниковое телевидение. Особенно большое давление оказывало хорошо разбиравшееся в производстве эстрадных шоу знаменитое спутниковое телевидение Синнань. Начиная с 2008 года такие выпущенные подряд популярные конкурсные шоу, как «Сильнейший женский голос», «Сильнейший мужской голос» и «Новый народный кумир», не только стали очень успешными и выпустили группу видных звезд, но и имели лучшие рейтинги аудитории среди всех телевизионных станций. Что больше всего оконфуживало столичное спутниковое телевидение, так это то, что все конкурсные шоу спутникового телевидения Синнань имели соревновательные площадки в столице. Каждый раз первые пробы собирали целые толпы людей, там царила оживленная атмосфера, которая была накалена до пределов. Территория столицы, которая по сути принадлежала столичному спутниковому телевидению, стала отличной площадкой для конкурента. Это было прямо-таки открытое проявление неуважения к столичному спутниковому телевидению. А что еще больше раздражало столичное спутниковое телевидение, так это то, что спутниковое телевидение Дунхэ и спутниковое телевидение Цзяннин тоже брали пример с Синнаня, принимая столицу за жирный кусок мяса, который они постепенно поедали. В таких условиях вечно гордое столичное спутниковое телевидение уже было не в состоянии терпеть ежегодный спад рейтингов, поэтому после полугодовалой подготовки оно впервые выпустило свое конкурсное шоу «Вокальный Китай». Амбициозное столичное спутниковое телевидение собиралось помериться силами даже с шоу Синнаня «Сильнейший автор-исполнитель». Ради своего шоу столичное спутниковое телевидение потратило огромные деньги и не только реконструировало телестудию, но и провело реконструкцию закулисья, которая стала намного просторнее, комфортабельнее и могло вместить несколько сотен конкурсантов и работников. Сегодня вечером в первом туре принимали участие 35 конкурсантов, а вместе с друзьями и родственниками, пришедшими поддержать, было около сотни человек. Лу Чэнь был одним из 35 конкурсантов, участвовавших в первом туре, а также был одним из немногих, кого друзья и родственники не пришли поддержать. Не то, чтобы у него не было друзей в столице, просто его товарищ Ли Фэюй помогал ему со стримом во время этого состязания, а сестрица Най Цинь Ханьян из-за большой в последнее время популярности группы «Блуждания» были очень заняты и даже не выступали в «Красодневе», поэтому Лу Чэнь не стал их беспокоить, а остальных людей было неудобно звать. Взять, к примеру, Е Цзэтун. Несмотря на то, что они испытывали друг к другу симпатию, однако между ними не были окончательно установлены настоящие отношения. Нельзя было ее сюда привлекать, ведь иначе ему бы перед всей страной пришлось продемонстрировать свои чувства. Лучень решил взять одну гитару и в одиночку прорываться. Среди 35 конкурсантов Лучень чувствовал себя спокойнее всех. Пока он, сидя на скамье, отдыхал и ждал очереди, он спокойно наблюдал за остальными. Справа от Лученя сидел заросший бородой мужчина средних лет с взлохмаченными волосами. Он был одет в футболку, изношенные джинсы и выглядел, как типичный уличный музыкант. В данный момент он молча держал в руках гитару, опустив голову, и о чем-то задумался. Перед Лученем находилась музыкальная группа из 5 очень юных и энергичных участников. Они весело разговаривали и ободряли друг друга, питая большие надежды насчет дальнейшего участия в состязании. А еще дальше впереди сотрудник телеканала и оператор брали интервью у одного конкурсанта. Все конкурсанты должны были записать заранее видео, в котором в общих чертах они рассказывали о себе. Во время официальной трансляции шоу режиссер вставит кое-какие куски видео в прямой эфир. Хоть и говорилось, что это прямой эфир, на самом деле программа транслировалась не в режиме реального времени. Разница по времени между съемками и самой трансляцией по телевидению составляла где-то 1 час. Это делалось для того, чтобы все тщательно смонтировать, сделать содержание шоу более интересным и избежать во время трансляции каких-либо инцидентов. Сейчас монтаж делался достаточно быстро. Раньше конкурсные шоу записывались за несколько дней, а то и за неделю до трансляции, которую потом все равно называли прямым эфиром. Вот так вот и дурили людей. Хоть и утверждалось, что при записывании программы заранее за несколько дней до выпуска в эфир получался наилучший эффект, однако подавляющее большинство телезрителей вовсе не были идиотами. Они надеялись увидеть неподдельное и непосредственное конкурсное шоу без какого-либо редактирования, поэтому все больше испытывали отвращение к шаблонным и посредственным программам, что привело к колоссальным переменам в прямом эфире конкурсных шоу. Первые туры соревнований записывались где-то за час, а полуфинал и финал записывались максимум за полчаса до выхода в эфир. Даже порою проводился реальный прямой эфир. Конечно, для любой телевизионной станции это было огромное испытание. Без достаточных способностей и превосходной команды конкурсное шоу могло просто провалиться. Лучень уже дал интервью, потратив на него несколько минут. Это казалось простым делом, однако, когда к одному парню поднесли камеру и микрофон, он сразу напрягся, начал заикаться и сбивчиво говорить, отчего находившиеся поблизости его близкие люди стали беспокоиться за него. Однако тот парень еще нормально себя вел по сравнению с сидевшей слева от Лученя в 4-5 метрах конкурсанткой. 18-летняя девушка так разволновалась, что разрыдалась, но не смела громко плакать, а лишь опустила голову и всхлипывала. Две ее лучшие подруги сидели рядом, но они явно не умели утешать, потому как после продолжительных уговоров и множества слов, так и не удалось успокоить девушку. Ее подруги оказались беспомощными. Большинству других конкурсантов, находившихся поблизости, при виде этой сцены стало весело. Некоторые даже приняли насмешливый вид. Если человек так морально неустойчив, то как он еще осмелится выйти на сцену? Лучень слышал, что девушки долго разговаривали и в целом слышал, о чем они говорили. Оказывается, эта конкурсантка была очень невезучей. Сегодняшний день, который был для нее чрезвычайно важен, проходил не очень гладко, что серьезно сказалось на ее психике. И во время интервью она себя показала не самым лучшим образом. Всевозможные переживания накопились у нее на душе, и в итоге не успела она еще выйти на сцену, как уже оказалось подавленной. На самом деле польза от приходивших вместе с конкурсантами родных и близких людей заключалась не только в поднятии интереса к шоу, но и в основном в поддержке и воодушевлении конкурсантов. Однако те две подружки явно не справлялись со своей задачей. Поразмыслив, Лучень встал и подошел к той конкурсантке. Он достал из кармана баночку с мятной жевательной резинкой и передал тихо плакавшей девушке, сказав: «Не стоит так волноваться, возьми жвачку, тебе сразу полегчает». Девушка и ее подруги изумленно подняли головы. Лучень слабо улыбнулся, открыл крышку банки, сказав: «Попробуй». Научные исследования показали, что искренняя, доброжелательная улыбка привлекательного парня или красивой девушки зачастую способна снять у человека напряжение, страх, волнение и тревогу. У него начинают активно вырабатываться различные гормоны радости. Несмотря на то, что все это относилось к разряду сказок, однако привлекательная, теплая улыбка Лученя действительно успокоила конкурсантку. Она с неловким видом вытерла слезы, На милом личике показался стыдливый румянец. Немного поколебавшись, девушка вытянула розоватые ручки, сказав «спасибо». У нее был очень тихий и сладкий голосок. Было слышно, как только что во рту растаяла карамель. Лучень отсыпал ей в ладони жвачки. Это была исключительная привилегия красавчика. Если бы Лучень был пошлым толстяком или тощим задротом, девушка бы, скорее всего, не пожелала, чтобы ей вручали какие-либо сладости. Лучень спросил ее подруг, «С какого вы университета? Такие юные и неопытные, без сопровождения родственников. Наверняка они учились в столице, приехав из другого города». Одна из них жаром ответила, «Мы учимся в институте иностранных языков, сопровождаемся Чунашоу. А ты, красавчик, тоже конкурсант? Где учишься?» Лучень улыбнулся, «Я тоже конкурсант. В этом году закончил Цзинхайский университет. Так ты выпускник». В глазах девушки промелькнул блеск. Она тут же толкнула сидевшую рядом подругу. «Сячу, спроси у выпускника контактные данные. Кто знает, может быть, вы вдвоем попадете в финал». На самом деле она хотела эти данные для себя, но ей неловко было напрямую спрашивать. Лучень, довольно ухмыльнувшись, обменялся с тремя девушками номерами в Фиксун и добавил их там в друзья. Так он узнал, как звали эту застенчивую девушку. Мусячу. Глава 94. Ослепительный свет звезд. 94. Ослепительный свет звезд. Минутная стрелка висевших на стене часов точно показывала на цифру 6. В 18:30 официально началась запись прямого эфира конкурсного шоу «Вокальный Китай» на столичном спутниковом телевидении. Атмосфера в закулисье телестудии тут же стала напряженной. На большом экране появилось изображение телестудии. Было видно, как ведущий первым вышел на сцену. Столичное спутниковое телевидение набралось большой смелости, раз ввело в шоу новичка ведущего по имени Чжао Чжэ, который должен был возглавить такое популярное конкурсное шоу. Поначалу он был немного напряжен и взволнован, но вскоре быстро вернулся в нормальное состояние. Закончив говорить пафосный вступительный монолог, Чжао Чжэ сосредоточился и устремил свой взор прямо вперед. А теперь давайте своими бурными аплодисментами пригласим первого члена жюри сегодняшнего «Вокального Китая». Зрительный зал телестудии на 1500 мест уже давно был полностью забит людьми. Только ведущий закончил речь, как тут же поднялись громкие аплодисменты, приветствовавшие поднимавшегося на сцену члена жюри. Столичное спутниковое телевидение сделало отличный рекламный ход с подбором членов жюри, не став заранее их презентовать, как это делали другие телевизионные станции, и не подогревая заранее интерес к шоу за счет известности членов жюри. Наоборот, столичное телевидение специально поддерживало таинственность, держа публику в неведении и напряжении. Никто не сомневался в могуществе и связях столичного спутникового телевидения. Все были уверены, что приглашенные члены жюри окажутся значимыми людьми. В самом деле, работа по поддержанию секретности была отлично проделана столичным телевидением. Люди, естественно, стали делать различные догадки, бурно обсуждая их в блогах, на форумах и в других местах. Несмотря на то, что столичное спутниковое телевидение мерилось силами со спутниковым телевидением Синань, оно нисколько ему не уступало. Оглашение четырех крупных членов жюри, несомненно, являлось самым большим преимуществом сегодняшнего вечернего прямого эфира соревновательного процесса, проходившего в столице. Поэтому аплодисменты зрителей были особо пылкими. Освещение в телестудии внезапно потухло, и следом вся сцена погрузилась в кромешную тьму. Спустя мгновение яркий луч света ударил в центр сцены. Под лучом света оказался мужчина. Он стоял спиной к зрителям, имел величественную и неколебимую осанку. На огромном проекционном экране появился логотип «Вокальный Китай». Вся телестудия мгновенно затихла. Ведущий Чжао Чжэ стоял в темноте, его не было видно, но его голос отчетливо доносился до всех присутствующих в зале. У него, бесспорно, сверхчеловеческая одаренность. Он популярная суперзвезда азиатской музыкальной индустрии. Он добился бесчисленного множества наград. На его песнях выросло целое поколение. Теперь они стали классическими произведениями. Он. Раздался яростный грохот, и на большом экране появились два крупных золотисто-ярких слова. Таньхун. Таньхун. Председателем жюри шоу «Вокальный Китай» являлся Таньхун. Никто этого не ожидал, все были приятно удивлены. Включилось полное освещение, недавно затихнувшие аплодисменты снова раздались с еще более яростной силой, способной снести крышу здания. Очень многие зрители повставали со своих мест, хлопая и в то же время выкрикивая имя Таньхуна. Таньхун родился в 70-х годах, в детстве начал изучать музыку, а в 17 лет стал победителем в общенациональном вокальном конкурсе среди подростков. С тех пор он вступил на яркий звездный путь. Он начал свою карьеру 25 лет назад, за это время выпустил 17 альбомов. В 1999 году было распродано 5 миллионов копий альбома «Парящий голубь». Этот альбом считался самым продаваемым в поп-музыке. Хоть Таньхун и не имел особо красивую внешность, однако его голос был очень узнаваем, и он имел выдающийся талант в продюсировании. Многими хорошо продаваемыми альбомами занимался лично он сам. Он написал множество таких классических произведений, как, например, «Парящий голубь», «После дождя», «Блудный сын», «Частые воспоминания друг о друге», «Чувства». При свете прожекторов он обернулся, улыбаясь. Атмосфера в зале тут же достигла своего апогея. В закулисье телестудии немало конкурсантов вместе с их родственниками и друзьями повставали на ноги. Взгляды всех присутствующих сконцентрировались на экран телевизора. Таньхун, кто бы мог подумать, что это Таньхун. Я больше всего обожаю песни Таньхуна, и мне действительно хотелось, чтобы он стал членом жюри. Столичное спутниковое телевидение рулит. Я хочу взять автограф. Среди горячо взволнованной толпы находился и Лу Чень. Он тоже был фанатом Таньхуна. Лу Чень никак не ожидал, что Таньхун будет членом жюри, и не понимал, каким образом столичное спутниковое телевидение уговорило этого человека. Несмотря на то, что Таньхун имел головокружительный успех уже больше 10 лет, он все равно вел себя достаточно скромно, не любил шумные компании и практически не принимал участия ни в каких эстрадных шоу. У него была преданная жена, которая помогала ему во всем. Никаких дурных слухов о нем не ходило. За 25-летнюю карьеру он даже не снял ни одной рекламы. Поэтому попадание Таньхуна в жюри шоу «Вокальный Китай» завтра непременно станет сенсационной новостью. Столичное спутниковое телевидение сдерживало свою мощь несколько лет и теперь наконец раскрыло свои козыри. Пусть даже Таньхун в последние годы нигде в основном не светился и, можно сказать, практически ушел в отставку, его популярность по-прежнему была несокрушима, особенно среди поколения людей 70-х и 80-х годов, которые являлись его самыми верными фанатами.